Тем временем младшие директора Гэй и Мулин встретились в Люксембургском дворце. Проанализировав положение, они довольно быстро пришли к заключению, что в эти часы в столице происходит переворот, а они представляют собой осколки правительства. Мулин, горько усмехаясь, рассказал, что к нему утром явился генерал Леклерк, которого он хорошо знает по армии. Леклерк прямо заявил, что армия берет власть в свои руки, и предложил ему подать в отставку. Гэй в ответ рассказал об отказе Барроса, Сиеса и Рожа Дюка явиться на заседание правительства. Это свидетельствовало, что эти три директора или на стороне путчистов, или куплены ими. Несмотря на отчаянность положения, Гэй и Мулин решили сопротивляться. Они написали и отослали обращение в Совет 500-Т. Депутаты должны знать, что правительство существует и готово бороться с заговором. Однако обращение было перехвачено заговорщиками и доставлено Жуберу, который сразу осознал меру опасности. Как нельзя дать соединиться вражеским армиям на войне, так и сейчас нельзя дать двум ветвям власти, исполнительной и законодательной, действовать сообща. Следует разбить противника по отдельности. Оставить без присмотра Гэя и Мулина – это просчет, притом крупный просчет заговорщиков. В надзоре за директорами Жубер понадеялся на Фуше, но парижской полиции недоставало военной решимости и дисциплины для безусловного выполнения этого указания. Поразмыслив, Жубер послал молодого генерала Ланна, дав ему 3 эскадрона драгун, чтобы взять резиденцию директории, Люксембургский дворец, в осаду, дабы полностью блокировать оставшееся правительство. Решительный Ланн выполнил задание. Целые сутки 2 оставшихся вне заговора директора не могли покинуть Люксембургский дворец. Правда, на другой день Мулин с помощью генерала Леклерка сбежал, но вместо активных действий он просто уехал в свое поместье. Между тем, утром 9 ноября Мара приехал в Париж. Здесь его застали слухи о готовящемся государственном перевороте генерала Жубера. Мара, к тому времени победивший австрийцев при Гагенлиндене, мог рассчитывать на поддержку военных, пожалуй, в большей степени, чем Жубер. Но время было безнадежно упущено. Пока Мара громил австрийцев, заговор Жубера зашел слишком далеко. Узнав о положении дел, Мара в категорической форме отказал Талейрану в дальнейшем продвижении их плана. Таким образом, в эти решающие дни Талейран остался без шпаги, после чего, разумеется, вынужден был идти на поклон к Сиесу. Намеками и иносказаниями Талейран попытался выявить грядущую расстановку сил. Место лидера, выходило из слов Сиеса, занято. Хитрец Аббат решил сразу же после переворота ввести новую конституцию, в которой последнее слово оставалось бы за ним, консулом-электором, а роли Рожа Дюка и Жубера сводились бы к простым исполнителям. При таком раскладе существует возможность маневра. Кроме того, Сиес рассчитывал манипулировать недалеким генералом. Талейран стал осторожно расспрашивать и понял, что друзья свободы планируют создать правительство во главе 3, максимум 4 человек. Талейран, вроде бы, оказывался не у дел, но его размолвка с Мара еще не была известна заговорщикам, а значит, министр мог опираться на авторитет боевого генерала. На этих основаниях и началась торговля. Но сколько-нибудь значимого поста Сиес ему так и не предложил, обещая сохранить пост министра иностранных дел и делая туманные намеки о будущем. Взамен Сиес потребовал поддержку или хотя бы нейтралитет людей Талейрана, прежде всего, Мара. При этом он всячески подчеркивал подчиненную роль Жубера, давая понять, кто в действительности будет теперь главным. «Мне точно известно, что Жубер не собирается засиживаться в Париже. Враг у ворот и дело генерала защищать родные пределы. А на войне, не приведи Господь, конечно», Сиес перекрестился, вызвав улыбку Шарля Мориса Талейрана, «на войне, случается, убивают. Если это произойдет, вы останетесь надеждой французских патриотов». К тому же, видя реакцию своего визави, совсем откровенно добавил Сиес, во время войны кому-то надо управлять страной. Этот аргумент стал решающим. Талейран согласился признать поражение и новый статус-кво. Пока согласился, Александр открыл портал в прошлое, но понял, что его возможности сильно ограничены. Музыка, тайные и неожиданные встречи становятся оружием в попытке спасти брата HTTPS от Хартадериадер 410211. Глава 23. Ранним утром 24 Гобрюмера, 15 ноября, бесчисленные повозки потянулись из столицы в предместье Сен-Клу. Любопытных оказалось очень много. Праздная публика, по большей части из числа буржуа, жаждала большое представление. Все понимали, что на этот раз не будет кровавого восстания, подобного штурму Бастилии, в котором человеческая жизнь отдана на волю случая. Публика предпочитала рассматривать предстоящую схватку адвокатов и генералов, как развлечение, вроде ярмарки с шутами и марионетками. Тем временем Жубер, сопровождающие его офицеры и 400 драгун из 17-краткой дивизии прибыли в Сен-Клу, пригород Парижа, куда хитрый Сиес перенес заседание Совета 500-Т. Там уже находились 600 гренадеров парламентской гвардии. Залы заседаний Советов были еще не готовы к заседанию, и, пока шли последние работы, парламентарии обоих Советов совещались между собой. По Конституции 3 года Советы не могли общаться, рассматривая, разумеется, на официальном уровне. Но сейчас не имелось технической возможности разделить советы. Во время жарких дебатов перед началом заседания оппозиционные путчу парламентарии обоих советов, а основном из числа якобинцев, старались выработать единую позицию. Но постепенно в левой фракции стало побеждать мнение, что в данном положении разумнее всего тянуть время. Чем больше времени выиграют депутаты, тем меньше шансов у путчистов на успех. Якобинцы решили, что следует протянуть хотя бы несколько дней и одновременно послать в Париж и ближайшие провинции призыв к своим сторонникам, всем, кому дороги идеалы свободы и равенства, прибыть в Сен-Клу. Если удастся такая линия поведения, есть шанс на подавление мятежа. Наконец объявили о готовности зала заседаний Совета 500. В час дня, на час позже от запланированного, вступительным словом председателя Люсьена Бонапарта, открылось собрание Совета 500. Еще через час начал работу Совет Старейшин. Заседание Совета 500 проходило в оранжерее бывшего королевского дворца Сен-Клу. Депутаты сидели на скамьях в середине зала. По бокам, примерно по 100 человек с каждой стороны, сидели зрители. Пригласительных билетов выпустили очень мало и их распространили среди сочувствующих перевороту. Приглашенные, по сценарию Сиеса и его товарищей, должны олицетворять возмущенный народ Франции. На заседании сразу же лидирующие позиции захватили якобинцы. Первые ораторы, пользуясь поддержкой болота, внесли предложение требовать от Совета старейшин объявить существование заговора. Потом начали выступать депутаты-путчисты, реализуя свой детально проработанный план. В общем, процесс пошел. Жубер, Сиес и Роже Дюка в это время расположились в маленькой комнате невдалеке от зала заседания Совета Старейшин. Они ждали, что их вот-вот призовут принимать присягу. Время шло, а ничего не происходило. В комнату постоянно входили и выходили сторонники заговора. Они в мельчайших подробностях докладывали о ходе заседаний. Жубер очень нервничал. Он все время ходил, в то время как уже бывшие директоры безучастно сидели в глубоких креслах у горящего камина. Бонапарту так надоело ожидание, так надоела неопределенность, что он решился подтолкнуть велотекущий процесс. В окружении офицеров он вошел в зал Совет Старейшин. Старейшины встретили генерала недовольным гудением. Не обращая внимания на реакцию депутатов, Жубер влез на трибуну, хмуро оглядел народных избранников, откашлялся и стал говорить, довольно бессвязно обвиняя директорию и напирая на необходимость перемен. «Граждане, народные избранники, думайте о этом. Я сказал вам правду, которую каждый шепчет, но которую кто-то должен иметь мужество сказать во весь голос. Средство спасения республики находится в ваших руках. Если вы промедлите это сделать, если свобода падет, то вы будете в ответе перед миром и Францией, перед вашими семьями и вашими потомками. Увы, но перед этим собранием, где выслушивались лучшие ораторы Франции, несколько бессвязных фраз Жубера прозвучали беспомощно. Генерал взял слово еще раз, но чем дольше он говорил, тем непонятнее и туманнее были его слова. Депутат Барини должен был остановить его. «Довольно, генерал, сойдите с трибуны, вы не знаете, что вы говорите». Покинув совет старейшин, взбудораженный неудачей Жубер вошел в зал совета 500. Его сопровождали 4 гвардейцев законодательного собрания, вооруженные саблями. Множество любопытных, плотно стоявших вдоль стен оранжерея или скопившиеся в оконных нишах, оставили между собой и депутатами так мало места, что можно было лишь с трудом протиснуться к трибуне. Вследствие этого и Жубер мог лишь медленно продвигаться вперед сквозь толпу. Здесь он и был замечен якобинцами, которые располагались недалеко от трибуны. Едва они его увидели, пытались его повалить, при этом разъяренно выкрикивали ругательства и призывы такие как «Долой тирана! Долой диктатора! Долой Кромвеля!». Увидав такое бурное нападение, Жубер благоразумно отошел за спины следующих за ним солдат. Эти четверо, выбранные среди самых высоких и сильных гвардейцев, окружили его, образовав вокруг него подобие стены. Не поворачиваясь спинами к нападавшим, шаг за шагом медленно отступали они к двери, в то время как якобинцы, как стая волков, тесной крикливой толпой преследовали их, продолжая выкрикивать всевозможные ругательства. Однако у них так ничего и не вышло. Мешали зрители, которые в испуге от ужасной сцены устремились к выходу, тем самым сильно увеличив давку. Возможно, без этого обстоятельства якобинцам удалось бы вырвать Жубера из рук солдат, служащих ему как защита, и тогда 24 ебрюмера для него означало бы то же самое, что для Цезаря 15 марта. В толпе нападающих уже блеснули лезвия кинжалов. Никогда еще Жубер не находился в таком неприятном положении. Лучше еще раз пережить тяжелую ирландскую экспедицию, когда на сон отводилось пару часов в сутки, находясь все время в страшном физическом и умственном напряжении, чем пережить эту недостойную сцену. К счастью, однажды все заканчивается, и генерал с гвардейцами все же достигли дверей, где стоявшие у входа офицеры освободили его из лап разъяренных народных представителей. Лан, Гантом и Лефевр устремились ему навстречу, и вместе с солдатами им удалось вытащить Жубера из зала. Жубер был взбешен. Он досадовал не столько на депутатов, как ни крути, а это враги. Странно было бы ожидать от них теплого приема, сколько на себя самого. Как он было самонадеян. Нет, взводом гренадер тут явно не обойдешься. В сопровождении офицеров, более не покидавших генерала в тот день, Жубер вернулся к ожидающим его в той же комнате Сиесу и Роже Дюка. Главари заговорщиков стали совещаться, что теперь делать. Сиес, поддержанный Леклерком, Ланном и другими офицерами, настаивал на немедленном применении силы. У него был тонкий расчет. Какие бы эксцессы сейчас ни случились, их припишут Жуберу. А это может оказаться полезным в будущем, когда придется делить реальную власть. Ну и, в конце концов, шпага затем и нужна, чтобы в нужный момент сразить врага. Вскочив в седло, Бартелеми несколько раз верхом проехал вдоль выстроенных отрядов, проверяя моральное состояние войск. Драгуны 17-краткой дивизии реагировали хорошо, они были настроены воинственно. Но гренадеры парламентской гвардии хранили мрачное молчание, не откликаясь на призывы офицеров. Перед Жубером возникла дилемма, сохранять ли признаки легитимности, продолжая уговаривать парламентских гвардейцев на всите порядок в зале, или плюнуть на все условности и послать верных ему драгун. И, пока он колебался, сама судьба в лице Люсьена Бонапарта подсказала ему ответ. В свои 25 лет Люсьен Бонапарт был уже опытным политиком. Храбрый и расчетливый, предприимчивый и хладнокровный, внешне до театральности страстный, он занимался политикой с 15 лет и успел уже поучаствовать в многочисленных заговорах и интригах. В политическом раскладе он четко следовал фарватере команды Сиеса и протолкнувшего Люсьена на пост президента Совета 500. Теперь, благодаря его настойчивости, партия заговорщиков в Совете 500, несколько оправившись после демарша левых, казалось, вновь обрела надежду на успех. Но, тем не менее, большинство в зале были настроены категорически против генерала Жубера. Некоторые якобинцы, вспомнив славные деньки царствования гильотины, когда политик прямо с заседания мог отправиться на эшафот, зашли так далеко, что требовали объявить генерала Бартоломью Жубера вне закона, и тут же шепнул своему помощнику, чтобы тот поторопился наружу к Жуберу и передал ему, что необходимо немедленно, любой ценой разогнать собрание, иначе депутаты перейдут в наступление. Получив весть от Люсьена Бонапарта, генерал отбросил все колебания, пришло время решительных действий. Единственное, что его останавливало, это ненадежность парламентской гвардии. Но надо было ковать железо, пока оно горячо. «Генерал Леклерк», — воскликнул он, — «вы видите, парламентская гвардия деморализована. Вы командир гарнизона, так усильте ее. Причислите вот эти два эскадрона у парламентской гвардии, и пусть они наведут порядок». Адъютант Леклерка тут же нацарапал на клочке бумаги короткий приказ, совершенно незаконный, но это уже никого не волновало. После этого Жубер вновь сел на коня и, размахивая этой бумажкой, произнес перед драгунами воодушевленную речь. «Гражданин Люсьен Бонапарт, председатель Совета 500, велел передать вам», — горячо воскликнул он, решительно жестикулируя, что большинство совета находится под страхом нескольких вооруженных кинжалами депутатов, которые с трибуны, угрожая своим коллегам смертью, заставляют их принимать ужасные решения. Я утверждаю, что эти дерзкие негодяи, без сомнения оплаченные Англией, выступают против совета старейшин, и даже осмелились выполняющего их же решение генерала объявить вне закона. Генералы, солдаты, граждане, вы назначены в парламентскую гвардию, призванную сохранять в зале порядок. Отныне настоящими признаются только те депутаты, которые сплотились вокруг меня, а бунтовщики из оранжереи должны быть насильно оттуда удалены, пока не пострадали добропорядочные депутаты. Драгуны, совершенно не разбиравшиеся в конституционном законодательстве, но привыкшие верить словам большого начальства, с восторгом приняли приказ. Но тут произошла катастрофа. К солдатам парламентской гвардии пробрались несколько депутатов-якобинцев и уговорили их войти прямо в помещение оранжереи, чтобы охранить депутатов от нападок заговорщиков. Это означало конец заговора. Гвардейцы открыто встали на защиту депутатов, драгуны с ними не справились бы, да и не пошли бы они в бой против товарищей по оружию, защищающих законно избранный парламент. Казалось, все потеряно. Но тут генерал Жубер вспомнил, как он действовал в Ирландии и Италии. Налет законопослушности совершенно слетел с него. Обернувшись к генералу Леклерку, он спросил, где артиллерия 17-краткой дивизии. «Здесь же, в Сен-Клу», машинально ответил генерал, еще не понимая, к чему этот вопрос. «Приведите их сюда, немедленно». Вскоре напротив оранжереи уже развертывалась батарея 6-фунтовых орудий. Командовавший ею капитан, ветеран Ирландии, безоговорочно веривший в Жубера, вытянулся перед своим генералом в ожидании приказаний. «В этом помещении якобинцы-заговорщики. Разнесите их картечью». Холодным, как арктический лед, голосом отчеканил Жубер. «Слушаюсь, мой генерал», — воскликнул капитан и бросился исполнять приказ. Нельзя сказать, чтобы депутаты совета не заметили грозившей им опасности. Но, не будучи военными, они не смогли отреагировать на нее должным образом. «Да здравствует республика! Да здравствует Конституция 1933 года!» Бессмысленно провозглашали одни. «Они не посмеют стрелять по народным избранникам», — уверенно заявляли другие. «Солдаты гвардии, смотрите, что происходит! Сделайте что-нибудь!» — кричали третьи, как будто гвардейцы могли бы что-то с этим поделать. Увы, артиллерия — это был тот козырь, который Совету 500 решительно нечем было крыть. Возможно, депутатам удалось бы переубедить драгунов из 17-краткой дивизии, что их обманули, когда те пошли бы на штурм зала. Но до артиллеристов, занявших позиции в 200 метрах от здания, они просто не могли бы докричаться. И вскоре загрохотавшие залпы перекрыли выкрики народных избранников. Тонкие, преимущественно, стеклянные, стены оранжереи не служили препятствием для крупной чугунной картечи, вихрем врывавшейся внутрь, крушившей все вокруг. Первыми же залпами парламентская гвардия была рассеяна. Увы, эти солдаты не имели боевого опыта и не умели смотреть прямо в жерло орудий, изрыгающих чугунную смерть. Их подопечные, избранные народом законодатели, в страхе бежали кто куда. Столы, скамьи, стулья, все, что стояло на пути к выходу, было перевернуто, истоптано, изломано. Лишь несколько смельчаков, не поддавшись общему страху, оставались сидеть на своих местах. Суд над ними был короток и прост. Ворвавшиеся внутрь драгуны по четверо брали такого твердолобого за руки и ноги и, раскачав, попросту выбрасывали его из окна. Каждый новый человек встречался толпой издевательскими комментариями и гомерическим хохотом. Бегство законодателей маркировали валяющиеся на путях отступления красные тоги, береты, другие части туалета, указывающие на принадлежность к депутатскому корпусу. Темнота и спускающийся туман милосердно скрыли их позор. Оранжерея, между тем, загорелась. Вероятнее всего, при бегстве депутаты опрокинули масляные светильники, от которых вспыхнули портьеры и деревянные внутренности оранжереи. К утру здание сгорело дотла. Так Совет 500 прекратил существовать. Однако эта пьеса не была еще сыграна до конца. Оставался долгий финал с советом старейшины Люсьеном Бонапартом в главных ролях. Узнав об удачном окончании операции по разгону Совета 500, Люсьен поспешил в совет старейшин, которому уже было известно о надругательстве над коллегами. Совет старейшин со страхом ожидал свою судьбу, и она явилась им. Когда притихшие, внимательно наблюдающие за дверьми и ожидающие появления солдат-депутаты увидели Люсьена, а не драгунов, пронесся невольный вздох облегчения. Депутаты Совета старейшин в большинстве своем были заранее согласны проголосовать за все что угодно, лишь бы скорее закончился уже с сегодняшнего дня и живыми вернуться домой. Люсьен вышел на трибуну. Он рассказал, что расстрел Совета 500 произошел по его собственной вине. Депутаты тут же согласились. Ну а по чьей же еще? Люсьен сказал, что Совет требовал объявить вне закона славного генерала Жубера. Описал в красках, как якобинцы угрожали генералу кинжалами. Депутаты возмутились такой наглости. Дальше перешли к делу. Люсьен предложил узаконить роспуск Совета 500. Решение быстро приняли. Следующий оратор внес предложение утвердить новое правительство, состоящее из трех временных консулов, военного консула Жубера, консула-электора Сиеса и исполнительного консула Рожа Дюка. И это предложение легко получило требуемое количество голосов. И после этого председатель объявил дальнейшую повестку дня, точнее уже ночи. Депутаты вздохнули, кажется, пронесло. На лицах парламентариев появились улыбки, значит, все не так уж худо. Многим было жаль своих неразумных коллег, но что делать, нужно как-то жить дальше. Плетью обуха не перешибешь. Когда все несколько успокоилось и улеглось, когда сделавших свое дело солдат отправили в казармы, изрядно продрогшие на свежем воздухе Бартелеми Жубер и самые близкие его сторонники вернулись под сень замка Сен-Клу. Их радостно приветствовали счастливые сиесы Рожа Дюка. Кто-то предложил где-нибудь перекусить, ведь, начиная с полудня, события развивались столь стремительно и держали в таком напряжении, что все забыли про еду, и счастливые заговорщики вдруг почувствовали зверский голод. Будущие правители Европы нашли скромный стол недалеко от замка Сен-Клу. Министр полиции Фуше, тем временем, был занят по горло. Уже вечером 24 Гобрюмера полицейские в общественных местах усердно расклеивали прокламации. В Сен-Клу собрались советы для обсуждения интересов республики и свободы. Когда генерал Жубер появился в Совете 500, чтобы указать на контрреволюционные происки, он чуть не стал жертвой убийцы. Но добрый гений республики спас генерала. Законодательное собрание приняло все меры, чтобы защитить победу и славу республики. Вот так, понимай, как хочешь. Половину ночи с 25 на 26 Ебрюмера продолжалось заседание Совета Старейшин. Явочным порядком присвоив себе все полномочия разогнанного Совета 500, Совет Старейшин быстренько проштамповал все необходимые решения. Введение консулата. Так или иначе, оба Совета стремились как можно скорее закончить это бесконечное заседание, и уже за полночь все вопросы повестки ночи были исчерпаны. Оставалась одна формальность. Консулы должны дать клятву. С этим вышла незадача. Клятва должна даваться в защиту Конституции, но Конституцию 3 года заговорщики низложили самим фактом заговора. Ну а новой, естественно, еще не было. В спокойной обстановке это обстоятельство было бы труднопреодолимо и вызвало бы бесконечные дебаты, но сейчас, когда депутаты были до крайности утомлены, выход нашли быстро. Рожа Дюка, фактотум сиеса, тотчас предоставил остаткам Совету Старейшин пухлый текст Конституции, загодя составленный хитроумным аббатом, с предложением утвердить ее в качестве нового основного закона. Депутаты были уже согласны на все. Правда, некоторые упрямцы попробовали вчитаться в витиеватый текст, но, не поняв из написанного решительно ничего, фигурально махнули на все рукой и утвердили документ, не представляя даже его содержимого. Так появилась Конституция 8 года. Тут же наскоро составили клятву на верность Конституции, единой и неделимой республике, свободе, равенству и народовластию, и в 2 часа ночи все было готово к принятию присяги. Несмотря на позднее время, в зале опять собралась элегантная публика. Зрители хотели до конца досмотреть редкое представление. Под барабанный бой в зал вошли 3 новых консула. Председатель Совета Старейшин произнес слова короткой клятвы. Все 3 клали руку на рукопись новой Конституции и говорили: «Я клянусь». Депутаты обнимались, и все собрание скандировало: «Да здравствует республика!» Наступило утро 20 Гобрюмера. Переворот, а их во Франции последние 10 лет хватало, прошел на удивление успешно. Никого не убили, за исключением 12 гвардейцев и 8 депутатов Совета 500-Т, погибших от картечи. Париж сожалел только о гибели гвардейцев. Утром общественное мнение приняло смену правительства, как данность. Рабочие пригородов не собирались, как это было прежде в подобных случаях, защищать завоевание революции. Влиятельные люди старого режима не призывали к восстановлению насилием свергнутого правительства. Париж и Франция в целом выразили молчаливое согласие произошедшему. Образованная часть нации приняла Жубера, молодого удачливого вояку, неподкупного генерала, способного запустить проржавелый государственный механизм, с осторожным оптимизмом. Только роялисты и рьяные католики были не в меру возбуждены. Они наивно полагали, что Жубер станет вторым монком, который триумфально возведет на трон Людовика XVII. Лишь позже, поняв всю глубину своей ошибки, они вновь начнут плести свои заговоры. Временное консульство существовало до начала 1801 года, и все это время публика наивно полагала, что консулы между собой равны. Однако, когда Конституцию 8 года, наконец-то, прочитали, выяснилось следующее. Реальной полнотой власти обладает только консул-электор Сиес. Военный консул Жубер – это, по сути, надстройка над военным министром, нечто вроде верховного главнокомандующего. А исполнительный консул Роже Дюка есть покойный проводник воли консула-электора. Ну, то есть Сиеса. Так Растрига Аббат, к несказанному возмущению монархической Европы, стал главою Франции. Могло ли из этого получиться хоть что-нибудь хорошее, не думаю. По республиканской традиции, военным нельзя было входить в собрание Совета 500. Попаданец в собственное прошлое исправляет одну единственную ошибку, повлиявшую на всю жизнь. https://out/hard-day-work/398833, глава 24. Известие о военном перевороте в Париже, несмотря на его очевидную ожидаемость, сильно выбило нас из колеи. Дело и так было не в проворот. Конгресс в Цюрихе достиг своего апогея. Кроме публичных заседаний и дискуссий, происходила постоянная подспудная работа, потребовавшая привлечения всех дипломатических сил. Мне даже пришлось отозвать из Мадрида Кутузова. Кроме того, потребовалось срочно затыкать дыру в Лондоне. После феерически коварного мистифицирования принца Уэльского, ставшего посмешищем всей Европы, госпожу Жеребцову пришлось спешно отозвать, слишком уж скандальным стало ее пребывание в столице Британии. Ко всему прочему, в меня голова шла кругом. О чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращались к моей встрече с Софией Аннет. Вновь и вновь я вспоминал ее адрес на улице Банхофштрассе, раздобытый для меня с Колоном, и не мог решиться не поехать к ней, ни раз и навсегда выбросить, наконец, ее из головы. Дочь. Я так хотел, чтобы у меня была дочь. Я мечтал об этом еще в том, прежнем моем мире. И вот она, настоящая, живая, плоть от плоти, и совсем рядом со мной. Днем было много проще гнать эти мысли прочь. Бесконечная круговерть заседаний, раутов, встреч, совещаний и докладов позволяли мне на время забыть обо всем прочем. Но когда наступала ночь и я оставался наедине со своими мыслями, призраки прошлого всплывали в памяти, вновь и вновь расстравляя давно вроде бы зажившие душевные раны. И, понятное дело, недостаток сна самым негативным образом сказывался на моей дневной работоспособности. Вот и сегодня, глядя на явившегося с утренним докладом статс-секретаря Спиранского, я с трудом понимал, что там вообще происходит. Мысли перекатывались в голове с натужным грохотом, как чугунные двухпудовые ядра по железным лоткам, и голос докладчика терялся за этим скрежетом вместе с нитью моих размышлений. Еще раз, Михаил Михайлович, что сейчас происходит в Париже? Каковы последние известия? Ваше Величество, триумвират консулов привел к присяге воинские части парижского гарнизона, чиновников и судейский корпус. Теперь назначены выборы в Сенат. По Конституции 8 года их организует консул-электор. В парижских салонах поговаривают, что консул Сиес непременно проведет в Сенат большинство своих креатур и непременно захватит все сферы государственной власти. Ну что же, Сиес, это не так плохо. Он, конечно, пройдоха и плут, но зато не склонен скорее к интригам, чем к пушечной канонаде. Заметил я, надобно настоятельно посоветовать бундеспрезиденту Вильгельму наладить с ним отношения, послав самое дружественное письмо с поздравлениями с успешным приходом к власти здоровых патриотических сил. И пусть ни в коем случае не затрагивает никаких острых тем, особенно о пребывании французских войск на территории Северогерманского союза. Время для этого пока не пришло. Что-то еще. У меня все, Ваше Величество, поклонился Спиранский, глядя на меня своими добрыми глазами раненого теленка, но, кроме меня, приема Вашего Величества ожидает генерал Скалан с неким важным известием. Прекрасно, будете покидать кабинет, скажите ему, пусть сразу войдет. На ловца и зверь бежит, думал я, глядя на собирающего бумаги Спиранского. Узнаю у него, где сейчас Софи с девочкой, и где ее можно сейчас застать. К черту все, это не может больше продолжаться, надо уже решиться на что-то. Антон Антонович вошел в мой кабинет, привычным жестом отдал честь. Лицо его, как обычно, было непроницаем, но я, несмотря на усталость, вдруг почувствовал, что Скалан чрезвычайно чем-то взбудоражен. «Добрый день, генерал. Мне сообщили, что вы ко мне с каким-то срочным делом. Докладывайте», — произнес я, радушно указывая ему на стул. «Александр Павлович, Наталья Александровна с детьми едет к вам. Сейчас она уже приближается к границам Швейцарии». Игнорируя предложение, быстро выговорил Антон Антонович. «В первую секунду я даже не понял, о чем идет речь. Откуда такие сведения, генерал? Моему сыну всего лишь 4-й месяц. Как она могла решиться на такое путешествие? Александр Васильевич выздоровел и теперь отправлен для инспектирования и экзерциции войск Северогерманского союза. Наталья Александровна не пожелала возвратиться в Петербург и решила ехать к вам», — пояснил Скалан, в упор глядя на меня своими темными внимательными глазами. Еще несколько секунд я молчал, пытаясь осмыслить ситуацию. «Ну что же», — наконец произнес я, — «раз уж так произошло, надобно ехать и встретить ее у границы. Распорядитесь приготовить аргамака, экипаж и конвой». «Слушаюсь», — отрывисто произнес Скалан и приготовился идти. «Антон Антонович», — остановил я его у выхода. Тот обернулся, как всегда, внимательный и целеустремленный, готовый к любым моим указаниям, но в этот раз их не последовало. «Спасибо», — произнес я, коротким кивком головы разрешая ему идти. Антон Антонович одними глазами понимающе улыбнулся и, чуть помедлив в ожидании других распоряжений, наконец, оставил меня наедине со своими мыслями. Профессия банкира, как ни посмотри, налагает на человека свой отпечаток, заставляя бдительно следить и за своими поступками, и за мыслями, и за словами. Только поэтому Мейрам Шель Ротшильд оставался невозмутим. А будь он простым человеком, он бы непременно уже возвопил к небесам. Шутка ли? Он, приложив колоссальные усилия, в самые кратчайшие сроки собрал необходимые средства. Яхве свидетель, ему нелегко было убедить своих собратьев в том, что русскому царю можно доверять. Он провел 50 встреч за 50 дней, мотаясь по всей Германии, пообещав эмансипацию в пределах Германии и Польши, и отдельное государство за океаном. Это оказалось совсем непросто, причем даже не из-за размеров затребованной царем суммы. Она-то как раз оказалась вполне умеренной, однако множество излишне религиозных собратьев выражали сомнения относительно создания еврейского государства. Только Мессия может избавить евреев от власти языческого мира, низвергнуть правителей язычников и основать собственное царство, говорили они. Пришлось срочно привлечь самых авторитетных раввинов, расталкивавших недоверчивой пастве, что за океаном будет создано временное убежище под покровительством русского царя, а грядущий Израиль будет ждать своего Машиаха. И вот, преодолев 1000 препятствий, 3 раза вывернувшись наизнанку, все устроив и предусмотрев, он получает совершенно неожиданное препятствие на ровном месте, на границе Вестфалии и Нассау, там, где уже не должно быть никакой пограничной стражи, ведь все внутренние германские границы и таможни отменены соглашением о создании Северогерманского союза. Другими словами, там, где не должно было быть совершенно никаких проблем, вдруг происходит это. На таможенной границе Вестфалии и Нассау ценные бумаги, перевозимые в экипаже сына Ротшильда, Стефана, вдруг были арестованы. Услышав об этом, Мейер тотчас примчался в Висбаден, и теперь вот стоит перед таможенным оберкомиссаром и выслушивает от него бесконечную, как путь страдания Ашкенази, нотацию. «Видите ли, герр Ротшильд», — уже в 3-й раз повторял этот тип, самодовольно оглядываясь на полный зал чиновников, усердно склонившихся над своими заляпанными чернилами столами, — «наша служба безусловно чтит законодательство, действующее в нашей стране, как бы она ни называлась, герцогство Нассау или Северогерманский союз. Мы бы рады вам помочь, но судебный запрет — это судебный запрет. Мы вынуждены, я это подчеркиваю, именно вынуждены подчиниться законным требованиям властей Северогерманского союза. Раз вы должны денег курфюрсту Вильгельму, а это на сегодняшний день, ни много ни мало, бундеспрезидент союза, значит, вам следует заплатить по счетам, а уже потом производить разные операции в пределах Германии. Именно так, и никак иначе, дорогой герр Ротшильд». В действительности повторять 3-й раз одно и то же не было необходимости. Мейрам Шель уже понял расклад. Его деньги зависли, будучи арестованы на таможне. И теперь он не получит ничего, пока не рассчитается с курфюрстом Гессен-Касселя. Мир продолжал рассматривать изрытую оспинами физиономию таможенного оберкомиссара, его старомодный пудренный парик с тупеем, а мысли его были далеко отсюда и метались, как завидевшие кота мыши. Ну кто бы мог подумать, они проводили рутинную, в общем-то, операцию, перевозку денежных средств между Амстердамом и Генуей. Дело в том, что в Европе тех времен в разных городах и странах разные активы стоили по-разному. Скажем, векселя Банка Англии в Лондоне принимали по одной цене, а уже во Франкфурте, на несколько процентов дешевле. Консоли, то есть долговые обязательства английского правительства, в Стокгольме можно было обратить в деньги по номиналу, а в Стамбуле, только с дисконтом в 5 или даже 6%. И на этом можно очень выгодно и безопасно играть. Достаточно просто знать курс. Суть операций такого рода была известна миру и ранее, но именно с подачи императора Александра они приобрели такой размах. В каждой европейской столице у русских были посольства, а в иных городах еще и консульство. И все они были снабжены голубиной почтой. Воспользовавшись случаем, Мейрамшель решил провернуть вместе с собственными средствами еще и те суммы, что были собраны на выкуп гражданских прав немецких иудеев. И надо же было случиться, что именно сейчас эти деньги оказались вдруг под арестом. А вот теперь он вынужден смотреть в глаза этого ничтожного человечка и унижаться, только лишь за тем, чтобы получить свое. Таможенный чиновник новообразованного Северогерманского союза изо всех сил старался выглядеть беспристрастным, но мира ему было не провести. Старый банкир прекрасно видел, как он раздувается от гордости за собственную ловкость. Еще бы, перехватить такие деньги. Наверняка уже мысленно видит ленту ордена на своем потертом вицмундире. «Ну хорошо же», — наконец произнес Ротшильд, и даже самый чуткий слух не уловил бы в его голосе скрытой угрозы. «Я вижу, вы не склонны следовать путями добродетели. Значит, придется мне обратиться к другим людям. Прощайте». И, нервически быстро раскланившись с таможенными чиновниками, Мейер с необычной для столь пожилого человека энергией решительно отправился к выходу. «Ничего, ничего», — думал он, спускаясь по темной лестнице присутственной палаты. «Посмотрим, как запоет бывший курфюрст Гессен-Кассельский, когда в этот его гребаный Кассель явится пара казачьих полков. Вот будет здорово. В Гессене французы, а в Касселе — казаки. Когда твой партнер — император России, у тебя найдутся ключи от любых дверей, а многие проблемы, кажущиеся простым людям неразрешимыми, развеются, как дым, под напором немыслимого могущества его северного покровителя. Император не откажет, он же помнит услуги, оказанные его стране миром во время погашения голландских долгов русского двора, да к тому же они партнеры. Банкирский дом Ротшильдов приносит императору по 2,5 миллиона талеров ежегодно. Разумные люди не раскидываются такими деньгами, а император Александр, как уже успел убедиться Мейрамшель, очень разумный человек. Уже через 4 дня, оплатив двойные почтовые сборы, Мейрамшель въезжал в пригороды Цюриха. 4 дня езды по скверным дорогам, в обход французских аванпостов, изнурили его до крайности. Однако осознание важности своей миссии придавало ему сил. 25 миллионов есть 25 миллионов. И Мейер все эти 4 дня буквально считал минуты до встречи с императором Александром. Ведь на кону было и его доброе имя, и все его состояние. Наконец, он выбрался из своей видавшей виды, забрызганной осенней грязью кареты тяжелым, но уверенным шагом подошел к часовым, русским гвардейцам, охранявшим вход в гостиницу у Орла, где проживала и работала вся русская делегация. Его пропуск должен был открыть ему все двери, но не в этот раз. Молодой конногвардейский поручик, мельком глянув Аусвайс Мейера, развел руками. «Увы, месье Ротшильд, но его императорское величество 3-го дня отбыл встречать свою августейшую супругу, а затем они отправятся осматривать Рейнский водопад. Полагаю, вы можете переговорить с министром коммерции Николаем Румянцевым. Именно он обычно принимает представителей вашего сословия». Мейрамшель тут же возрадовался, с Румянцевым он уже был хорошо знаком как с очень обходительным и компетентным господином, и немедленно просил доложить Николаю Петровичу о его деле. Ждать пришлось недолго, через четверть часа его пригласили в кабинет Румянцева в мансарде гостиницы. Поднявшись по узкой крутой лестнице на самый верх здания, Мейрамшель оказался в тесном кабинете с несуразно высоким наклонным потолком, заваленным папками и делами. Николай Петрович, сидя в глубоком вольтеровском кресле у широкого, бразильского дерева стола, изучал какие-то сводки, от которых он не сразу перевел взгляд на посетителя. «Герр Ротшильд, не ожидал вас увидеть в Швейцарии. Какая нужда заставила вас оставить свой лондонский офис? Да вы присаживайтесь, у нас тут запросто». Несмотря на бодрый тон, министр выглядел страшно усталым. Под глазами Николая Петровича залегли коричневые тени, лицо казалось осунувшимся, а подбородок явно нуждался в услугах цирюльника. И как это получается, что люди русского императора постоянно выглядят, как загнанные лошади? Мелькнула у Ротшильда мысль перед тем, как он перешел к делу. Выслушав Мейера, Румянцев задумчиво побарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями. И почему-то от взгляда министра у Ротшильда стало нехорошо на сердце. «Видите ли, в чем дело, герр Ротшильд? Император не так давно выкупил права курфюрста Вильгельма на все сокровища, оставленные им во Франкфурте. Так что, на сегодняшний день, вы должны деньги не курфюрсту, а самому императору. И, как вы понимаете, если вы должны такой особо значительную сумму, то вам следует ее вернуть. Я бы предложил даже такой вариант. Вы передаете в казну императора Александра сумму вашего долга в размере 17,5 миллионов талеров, серебром или надежными ценными бумагами, а уже император принимает на себя ваш долг перед курфюрстом и выплачивает причитающиеся ему деньги. И все у вас будет замечательно. И у вас, и у сыновей. И тут Ротшильду все стало ясно. Император Александр за него не заступится. Более того, он использовал всю эту историю в свою пользу. Каким-то образом ему стало известно, что деньги курфюрста, якобы закопанные где-то в Франкфурте, в действительности находятся у Ротшильда и используются им в оборотах. Выяснив, где в действительности находятся эти средства, император Александр приобрел эти активы у курфюрста, причем вернее всего, с большим дисконтом, а возможно, и в рассрочку. И однажды он действительно вернет ему эти деньги. Но произойдет это лишь когда его императорское величество посчитает это нужным, и выплаты пойдут по графику, который царь сочтет для себя необременительным. А бедолага курфюрст, бундеспрезидент Северогерманского союза, все это время будет вынужден теперь плясать под его дудку, ведь иначе он не получит своих денег. А если учесть влияние, которым посол Российской империи Калычев пользуется среди депутатов Конгресса, то становится ясно, Германия теперь плотно сидит на крючке у русского царя. Проклятие! Ротшильд вдруг почувствовал нечто совершенно для себя необычное. Ощущение, что его облапошили. Да, он действительно решил попользоваться средствами курфюрста. Но ведь за это было честно заплачено французскому генералу. Ну что хорошего в том, чтобы огромная сумма лежала где-то под землей в сундуках, не принося никому решительно никакой пользы. Ведь много лучше, когда они участвуют в оборотах, принося прибыли предприимчивому гешефтмахеру. Ну а когда французы, наконец-то, уберутся из Гессена, Мейер честно вернул бы эти ценности курфюрсту, ну, может быть, за вычетом некоторых неизбежных потерь, и все были бы довольны, даже сам Вильгельм. И вот, пожалуйста, все планы теперь на смарку, и ничего нельзя сделать. Все евреи Германии ждут от него результатов, а ценные бумаги находятся под арестом. В который раз уже Мейер испытал это чувство, смесь бессилия, обиды и одиночества, в которой уже раз на протяжении своей долгой жизни он почувствовал себя чужаком, изгоем в этом мире громких титулов и корон. Увы, гои есть гои, а князья есть князья, и они никогда не признают Мейера Амшеля Ротшильда, еврея и плебея, равным себе. После недолгих печальных раздумий Мейер Амшель Ротшильд решил пойти на условия Румянцева и внести в русскую казну все причитающиеся деньги. Но русскому царю он это еще припомнит. «Я известный адвокат, не спецназовец, не киллер, даже не физрук. Ну какой из меня попаданец? Ладно, черт с вами, в мире магии тоже нужны хорошие адвокаты». https://outhartadeiriader313052, глава 25. Я встретил супругу недалеко от границы кантона Цюрих и Тургау. Она выпорхнула из кареты, вся в облаке роскошного песцового меха, так легко, будто и не было тяжелого тысячемильного пути по скверным зимним дорогам, и тотчас же оказалась в моих объятиях. «Боже, ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Простите меня!» – тихо произнес я. Со всеми этими конгрессами я погрузился в политику, что забыл о самом главном. А вас? Наташа обвила руками мою шею. Нежный мех ее шубки щекотал мне лицо. Ты делаешь важное дело, Саша. Никто на всем свете не способен на подобные свершения. Я всегда буду рядом, и, что бы ни случилось, Буду по мере своих ничтожных женских сил помогать и поддерживать тебя. Однако ж да, ты прав. Мы очень нуждаемся в тебе. Я уже готов был сесть в карету, когда ко мне подъехал адъютант Волконский. Он выглядел встревоженным. Ваше Величество, у Бодинского озера мы встретили французский разъезд. Они осведомились, кто едет в карете, и очень любезно пропустили нас, но кто знает, что может случиться в другой раз. Эта новость заставила меня нахмуриться. Похоже, после громкой победы мара французы оккупируют всю Баварию. А ведь отношения с этой страной последнее время сильно ухудшились. Петр Михайлович, передайте приказ нашей гвардии в Швейцарии покинуть зимние квартиры и приготовиться к походу. Мы скоро покидаем Швейцарию, и раз дела обстоят таким образом, нам понадобится сильный эскорт. Папенька, вдруг раздался нежный детский голосок, и я вновь забыл обо всем на свете. Маленький Сашенька стоял на пороге кареты, поддерживаемый за ручку мисс Гисслер. Папенька, повторил он, недоверчиво вглядываясь в меня, волна нежности нахлынула на меня, накрыв с головой. Когда я уезжал, Саша еще не умел говорить и лишь только учился ходить. Теперь же он сильно подрос и, похоже, уже не нуждался в помощях. «Это что тут за малыш, что за славный господинчик?» — воскликнул я, подхватывая легонькое тело сына на руки. Тот весело захохотал, заливаясь здоровым детским румянцем. И тут я заметил на руках у Гисслер закутанного в толстенное меховое одеяло младенца. «А это что за куколка?» — наигранно изображая изумление, спросил я. «Ваше Величество, разрешите представить вам цесаревича Михаила», улыбаясь своими лучистыми глазами, произнесла Прасковья Ивановна, преподнося мне сверток. Я взял на руки второго сына. Крохотное тельце казалось почти невесомым. Курносый носик малыша намекал на его несомненное сходство с дядей и дедом. Взглянув на улыбавшуюся Наташу, я обнял ее одной рукою, поцеловал в висок, затем в подставленные с готовностью губы. «Спасибо тебе, милая. Мы проболтали всю дорогу до Цюриха. Сын перестал меня дичиться и весело лепетал на разных языках сразу, вызывая неудовольствие гувернантки. Мисс Гисслер постоянно поправляла его, добиваясь, чтобы ребенок говорил на правильном немецком, французском или русском, а не на хаотичной смеси этих языков. Мишенька мирно спал всю дорогу. Наташа, не переставая, рассказывала об отце, о том, как шло его выздоровление в Кёнигсберге, о рождении сына, о долгой дороге через всю Германию и, наконец, про свои благотворительные дела в Германии. Мы устроили 4 госпиталя для наших солдат во Франкфурте на Одере, в Берлине, в Потсдаме и Лейпциге. Занимались родильными домами, здесь это ужасно устроено. Прекрасно, прекрасно. Знаешь, я вновь поцеловал супругу, крепко прижав ее к себе. Я очень рад, что ты приехала. На следующее утро я отменил все дела и встречи. Сашенька разбудил меня на рассвете, тыча в бок игрушечным солдатиком. «Папа, вставай уже, мы замок строить будем». Дождавшись, пока мадам Гисслер накормит сына, мы отправились на задний двор гостиницы, в заснеженный сад, где под смех Наташи возводили крепость из небогатого швейцарского снега. «Вот здесь пушка будет», и сын с деловым видом водрузил на башню найденную где-то длинную пихтовую шишку. «Бах, всех плохих прогоним». «А плохие, это кто?» — спросил я, подкидывая его вверх. «Кто маму грустит?» «Ой!» — испуганно воскликнул он, когда я закинул его особенно высоко. Наташа, наблюдавшая за нами с террасы, рассмеялась. В ее серебряном смехе звенело то самое, за что я когда-то полюбил ее, упрямая радость, пробивающаяся сквозь любые преграды суворовское жизнелюбие. Затем мы отправились на прогулку по окрестностям Цюриха. Город, присыпанный рыхлым, пушистым декабрьским снегом, казался еще прекраснее, когда рядом в карете сидит супруга, а напротив, мадам Гисслер возится с сыновьями. «Ах, отчего же они так громко кричат?» — с неудовольствием произнесла Прасковья Ивановна, оглядываясь на окно кареты, из которого то и дело доносилось восторженное «если бы деркайсер». Это добрые цюрихцы, видя экипаж с императорским вензелем и гербом, приветствовали нас радостными возгласами. Надо сказать, что за эти месяцы в Швейцарии я приобрел некоторую популярность. Местные жители, гордые оказанной честью, всегда встречали русскую делегацию овациями. Теперь же, узнав меня и зная о приезде моей семьи, приветствовали нас поклонами и улыбками. Дети, особенно маленький Александр, были в восторге от этого внимания и новых впечатлений. Он перестал меня дичиться и теперь весело играл, прыгая с одного дивана кареты на другой. Мисс Гисслер пыталась его урезонить, но я пресек ее педагогические строгости. «Оставьте его, Прасковья Ивановна, пусть себе тешится, драгун растет». Он так и пробуйствовал всю прогулку. И даже вечером, по возвращении в гостиницу у «Орла», ребенок и не думал униматься, играя с местными детьми в бабки в длинном коридоре гостиницы. Настала ночь, и мы с супругой уединились на моей тесной походной кровати в маленькой комнате под самым коньком гостиничной крыши. Как же это все не похоже на роскошные интерьеры Зимнего дворца. Мне вдруг показалось, что я вновь в моем родном мире, снял недорогой номер, чтобы провести время с любимой женщиной. И вот мы здесь, целуемся в темноте, и призраки прошлого отступают во тьму, растворяясь в ней без следа. «Наташа, обнимая жену за плечи, прошептал я ей на ухо, я хочу сказать тебе то, что так давно уже не говорил тебе. Вы, наша семья, моя опора, мое вдохновение и любовь. Без тебя я бы не смог ничего из того, что я делаю. Я очень-очень рад, что ты приехала. Как бы я хотел, чтобы вы всегда были рядом». Наташа прижалась к моему плечу, и я скорее не увидел, а почувствовал, что в глазах ее блеснули слезы. «Я люблю тебя, Саша, и всегда буду с тобой, что бы ни случилось». И, обнявшись на тесной кровати, мы уснули. На следующий день мы встали пораньше. Я решил съездить, наконец, на знаменитый, прославленный Артуром Конан Дойлом Рейхенбах. Подумывал я об этом уже давно, но все не находил для этого времени. Теперь же, с приездом супруги, желание посетить эту достопримечательность пересилило все соображения высокой политики. Рейнский водопад находится от Цюриха примерно в 40 верстах, довольно приличное расстояние, слишком значительное, чтобы обернуться за один день, тем более в компании супруги. Поэтому я отправил Волконского вперед верхом, чтобы он нашел нам ночлег, а мы с конвоем из эскадрона драгун и дюжины секьюрити Скалана отправились с Наташей в карете. День выдался чудесный. Из туч с альпийских вершин падал легкий снежок, так что все покрылось легкой белой пеленою. Волконский расставил несколько эстафет свежих лошадей, так что наша карета летела стрелою. Уже в первом часу дня мы услышали шум Рейна, и вскоре, выехав на край высокого берега, увидели водопад. Водопад, ежесекундно низвергавший сотни тонн воды, имел больше 20 метров в высоту. Белоснежные буруны водяной пены источали в морозный воздух клубы пара. Берег, казалось, содрогался от падения этих тяжеловесных водяных масс. На противоположном берегу мальчишки удили рыбу и удивлялись иностранцам, которые в грязи, под дождем, смотрели на падение воды, для них вседневное и обыкновенное. Что же, такова сила привычки. Мы равнодушно глядим на солнце и восторгаемся, глядя на фейерверк. От водопада мы проехали в близлежащий городок Шафгаузен, дабы пообедать. Волконский уже нашел нам отличный трактир, где нам подали жареную на вертеле очень вкусную рейнскую рыбу. Саша, нашалившись вдоволь, был отправлен спать, а мы решили еще погулять по городу. Городок Шафгаузен, кроме водопада, известен еще и очень древним, построенным более 200 лет назад деревянным мостом, который дрожит под ногами одного человека, и по которому, тем не менее, без всякой опасности ездят самые тяжелые кареты и фуры. После обеда мы проехались по этому раритету, с которого также был виден водопад. Волконский посоветовал взять лодку и посмотреть водопад снизу, с воды. «Александр Павлович, мне рассказали в городе, что так он кажется много величественнее». Решив так и сделать, мы вновь проехали к водопаду, до которого от города будет около 2 верст, спустились вниз с обрыва и сели в лодку. Течение воды было очень быстро. Наша лодочка страшно качалась, и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, мы с трудом взлезли на высокий утес, потом опять спустились ниже и вошли в галерею, построенную в самом водопаде. Да, снизу водопад выглядел совсем по-другому. Огромная река, преодолевая в течение своем все препоны, с неописуемым шумом и ревом низвергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги мириадами поднимаются вверх и составляют белесые облака влажной, непроницаемой для глаз водяной пыли. Доски, на которых мы стояли, беспрестанно сотрясались. Более часа стояли мы в этой галерее, держась за руки. Но это время показалось нам минутами. Но, наконец, надо было плыть обратно. «Ой, смотри, радуга! Как я люблю их! Радуга зимою!» — восхитилась Наташа, указывая на бесчисленные радужные всполохи, производимые солнечными лучами в водяной пыли. Это было действительно прекрасное зрелище, но я смотрел не на него, а на жену. Пожалуй, только сейчас я понял, что для меня действительно важно, не только в создать новый мир для Европы, но и в том, чтобы сделать этот мир лучше для своей семьи. Нет, никогда я больше не буду отдаляться от них, не оставлю своих любимых так надолго. Решив все же не задерживаться в Шафхаузене, мы вернулись в Цюрих уже затемно. В гостинице царил натуральный бардак. Кругом сновали солдаты с тюками, слышался стук молотков. Это заколачивали ящики. Что это? Мы съезжаем, кто велел? Поразился я. Волконский тотчас же привел мне Спиранского. Михаил Михайлович был бледен. Галстук его съехал на бок. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Произошло что-то совершенно экстраординарное. Ваше императорское величество. 2 часа назад мы получили голубиную почту от графа Строганова из Парижа. Франция объявила Северогерманскому союзу войну. Несколько дней тому назад кабинет министра иностранных дел Франции, Шарля Мориса де Талейрана, был погружен в полумрак. Тяжелые шторы из бархата едва пропускали тусклый свет ленивого зимнего солнца, оставляя комнату погруженной в столь характерную для министра атмосферу таинственности и заговоров. На столе, покрытом зеленым сукном, лежало письмо, доставленное накануне из Эрфурта, временной столицы Северогерманского союза. Талейран, сидя в своем кресле с высоко поднятой спинкой, медленно и задумчиво вертел в руках перламутровый нож для вскрытия конвертов. Лицо его, обычно непроницаемое, сегодня озаряла легкая улыбка, от которой у случайного наблюдателя, хоть немного знавшего повадки этого человека, мороз прошел бы по коже. Но наблюдателя не было, и Талейран в кои-то веки мог скинуть свою обычную маску холодной любезности и позволить собственному лицу отразить свою истинную суть. Письмо, вызвавшее такое удовольствие у министра, поступило от бундеспрезидента Северогерманского союза Вильгельма. Обычное, в сущности, и очень формальное обращение. Поздравление консула с победой патриотических сил и принятием всей полноты власти, выражение надежд на взаимопонимание и сотрудничество, вежливые фразы, не менявшиеся в дипломатии со времен фараонов. Но самое интересное и очень пикантное было в конце. Президент Вильгельм просил вывести французские войска с территории Северогерманского союза. 2 огромные французские армии уже почти год находились за Рейном, одержав убедительные победы над австрийцами и их союзниками, князьями Священной Римской империи. Теперь австрияки были разбиты и на германском, и на итальянском театрах. Венский двор согласился на перемирие и переговоры. Разумеется, французские войска не собирались покидать территории захваченных вражеских владений лишь на том основании, что эти земли из Священной Римской империи вдруг превратились в Северогерманский союз. Конечно, обращение властей новообразованного восточного соседа было до нельзя вежливо. Но Талейран, опытный дипломат, знал, что за каждым словом в таких посланиях скрывается второй смысл. И именно это он решил использовать в своих целях. Наконец, вдоволь наигравшись с ножом, министр дернул за шнурок звонка. Несколько секунд спустя высокая, тяжелая дверь почтительно отворилась, и на пороге появился Шарль Парне, высокий и худощавый мужчина с аккуратно подстриженными бакенбардами и усами, личный секретарь Талейрана, молодой и амбициозный гражданин, уже несколько лет служивший ему верой и правдой. «Шарль», — произнес министр, не стирая с лица своей змеиной улыбки, — «прошу, подойди сюда, ближе, и взгляни на этот документ. Мне нужен твой острый ум». Арне немедленно подошел к столу. Глаза его блеснули любопытством. Он знал, что когда Талейран обращался к нему с таким тоном, это значит только одно – предстоит работа, которая потребует не только выдающихся знаний, но и редкостной изворотливости, характерной скорее для беспозвоночных, а не для сынов Адама и Евы. Вот, министр протянул ему письмо. Прочти. Это послание президента так называемого Северогерманского союза в адрес нашего военного консула. Как видишь, немцы оказались достаточно простодушны, чтобы написать его на собственном языке, так хорошо подходящим для лавочников и мясников, но совершенно не приспособленным для дипломатической переписки. «Что я должен сделать?» – спросил Арне. «Мне нужно, чтобы ты перевел его для консула, но с одним условием. Смысл должен быть оскорбительным. Консул Жубер должен почувствовать, что его унижают». Арне взял бумагу и начал читать. Секретарь министра в совершенстве владел 6 языками, и задача не выглядела сложной на первый взгляд. Его глаза быстро пробежали по строкам, а губы шевелились, будто он уже мысленно переводил документ. Через несколько минут он поднял взгляд на Толерана. «Это можно устроить», — уверенно заявил он. «Но нужно быть осторожным. Если Жубер заподозрит подлог, это я беру на себя», — перебил его Толеран. «Он не заподозрит. Когда наш военный консул услышит, что какие-то бюргеры ни в грош не ставят его боевые заслуги и требуют победоносной армии республики убраться во свояси, потому что они сменили на своей лавочке вывеску и теперь вместо Габсбургов выбрали своими покровителями Романовых, то придет в неистовство, а его гнев – это то, что нам нужно. Но тут прямо не сказано, что начал было секретарь, но патрон вновь перебил его, в гневе швырнув увесистый ног для бумаг на свой красного дерева стол. Этого нет на словах, но, Шарль, мы же прекрасно понимаем, что они на самом деле имеют в виду. Мы понимаем, а гражданин Жубер не поймет, и надо донести до него эту мысль, невысказанную нашими германскими коллегами прямо, но подразумеваемую. Вы понимаете, Шарль, подразумеваемую ими. Арни кивнул и сел за стол, чтобы начать работу. Он знал, что каждое слово должно быть подобрано с особым вниманием. Перевод должен был сохранить формальную вежливость, но при этом вызвать у консула чувство, будто его лично оскорбили. Это была тонкая игра, и секретарь Толерана, как никто, был искушен в ней. Через 2 часа работа была закончена. Арни передал переведенное письмо Толерану, который прочел его с явным удовольствием. Да, это именно то, что было необходимо. В каждой фразе сквозила то скрытая издевка, то завуалированный намек на незаконность произошедшего в Париже переворота, на грабежи и насилие французских солдат в Германии, на скороспелое появление консула Жубера, которому едва перевалило за 30, и, наконец, самое оскорбительное, насмешка над военными талантами вспыльчивого генерала. Особенное наслаждение министру доставила фраза: «Как бы вашим войскам не пришлось позорно бежать из Франкфурта, так же, как они покинули Ирландию». Это было изысканнейшее оскорбление. Все знали, как болезненно Жубер относится к неудаче экспедиции на Зеленый остров, всем и каждому рассказывая, как адвокатишки директории лишили его и Францию заслуженной победы. Впрочем, и другие фразы письма были ему под стать.